Перед боевой рубкой трое матросов сгрузились у боевого орудия, которое, судя по всему, было нацелено прямо на них. Передача послания прекратилась. Что он сказал, Джордж? Вернитесь на свой курс, остановитесь, или я стреляю. Передайте ему, что мы госпитальное судно, и напомните о Женевской конвенции. Он не обратит на это внимания. Тем не менее, посылайте. Отвлеките его. Дайте нам время. По правилам ведения военных действий, в человека никогда не стреляют, если он говорит. Нейсбой стал сигналить, но тут же вскочил обратно на мостик. Раздался пушечный выстрел. Снаряд разорвался внутри надстройки. Нейсбой укоризненно посмотрел на боцмана. «Вы сами играете не по правилам, Арчи». «Куда он попал?» Нейсбой вышел на правый борт, посмотрел ниже в сторону кормы. «В матросский камбус», — сказал он. «Точнее, в то, что им когда-то было. Конечно, там не было ни души. Конечно, они не в это целились. Можете быть уверены. Сила ветра в 4 балла для нас ничего не значит, но она делает весьма неустойчивым пушечное основание субмарины. Мне это ужасно не нравится, Джордж, потому что они могут попасть куда угодно, только не туда, куда целятся. Будем надеяться, что в следующий раз снаряд пролетит мимо нас и на таком же расстоянии, только не ниже, а выше». Следующий снаряд пролетел прямо через мостик. Он пролетел через первое окно по правому борту, прошел через металлический лист, отделявший мостик от того, что некогда было радиорубкой, и разорвался там. Взрывной волной вышибла дверь, которая влетела на мостик и шарахнула обоих мужчин. Маккинон налетел на штурвал, а Нейсбой на небольшой стол для навигационных карт. К счастью, остроконечные осколки полетели в другую сторону, и никто из них не пострадал. «Они делают прогресс, Арчи», — произнес Нейсбой, когда, наконец, смог отдышаться. «Это случайность. Сан-Андреас, настройка которого дико вибрировала, поскольку генераторы работали на полных оборотах, продолжал нестись прямо на боевую рубку подводной лодки, которая, правда, была еще на довольно значительном расстоянии, более чем в 1 миле. Следующий снаряд пронесся недалеко от капитанского мостика. Третий снаряд действительно пронесся мимо судна и упал, не разорвавшись в море в сотни ярдов от кормы Сан-Андреаса. Следующий снаряд попал в носовую часть. Где он разорвался, сказать было невозможно. С мостика этого не было видно. Послышался грохот якорной цепи. Один из носовых якорей стал опускаться на дно Норвежского моря. Грохот этот прекратился так же резко, как и начался. С якорем, вне всякого сомнения, вырвало и якорный замок. «Невелика потеря», — заметил Нейсбой. «Да, действительно, кого волнует якорь? Вопрос в другом. Нет ли у нас пробоины?» Еще один снаряд угодил в носовую часть, и на этот раз не было сомнения, что он попал в полубак на палубе с левого борта. «Есть у нас пробоина или нет, — заметил Нейсбой, — сейчас не время выяснять, тем более, что они стреляют по носовой части. Мы все ближе к ним, поэтому выстрелы их становятся более точными. А целятся они, по всей видимости, в ватерлинию. Вряд ли они стремятся потопить нас. И откуда они могут знать, что у нас есть золото.